Глава 23. Саймон сидел в своем кабинете серым дождливым днем. Капли яростно били по окнам, словно стучали и норовили ворваться в комнату. Шум ветра заставил Саймона откинуться на спинку кресла и закрыть глаза. Его дуновение как будто проветривало мозг, помогая размышлять более здраво и трезво. На этой неделе он сделал несколько важных открытий. Во-первых, Саймон узнал о маленьком секрете Лонгстри, чье имя он надеялся забыть навсегда, и ему удалось расправиться с ним. Причем его тайна однополых отношений шокировала особенно сильно, когда Саймон застал его за приставанием к Оливии. Во-вторых, он узнал, что он бастард. Это было самой неприятной и горькой новостью. Поразительно, как до этого Саймон не догадался раньше. Ведь Кэтрин всю жизнь была такой отстраненной и чужой к нему, хотя было трудно усомниться в его происхождении, поскольку он и Кэтрин были схожи не только внешне, но иногда и в характере. Если бы ему сказали, что он не сын своего отца, то в это Саймон поверил бы больше. И теперь он, наконец, начинал понимать, почему после учебы лето он проводил вне дома. На то был каприз Кэтрин. Она не желала видеть мальчика дома, и потому отец сделал то, что сделал. По всей видимости, у покойного Сэмюэла был предпочтителен лишь один типаж женщин с волосами цвета каштана и голубыми глазами. Вообще тот факт, что отец изменял Кэтрин, совсем его не удивлял. И хотя Саймону не прельщают измены в браке, он понимал его. Вечная мерзлота Кэтрин не могла сделать мужчину счастливым, и даже удержать его не была способна. Саймон помнил, как Сэмюэл любил Кэтрин, с какой заботой к ней относился, несмотря на то, что она этого не ценила и не заслуживала. Его, так сказать, мачеха, слишком меркантильная, искупая на чувства личность. И, как оказалось, любовь отца к ней иссякла, что, в конце концов, каким-то образом свело его с Фелицией. Должно быть, отец полюбил ее по-настоящему, раз связался с женщиной не из его круга. Саймон не мог решить, стоит ли поднимать документы насчет его покойной матери. Это ни к чему не приведет. Он лишь может узнать подробности ее из жизни и, возможно, что-нибудь об отце. Лишние переживания не принесут никакой пользы. Но, может быть, это как-то смягчит его тоску. Или наоборот, усилит. Третье открытие для Саймона стало осознание любви к Оливии. Оливия привлекала его во всех отношениях, начиная с ее очаровательной внешности и заканчивая добрым и честным нравом. Она была умна, с детства любила читать. Саймону нравилось, как в порыве сильных эмоций ее прелестное личико начинало краснеть. Да, она бывала упрямой и умела настоять на своем, но это его и привлекало. Саймону нравилась эта своенравность, которая выделяла ее среди общей массы. Ее ум и красота, ее милосердие растопили его сердце. В начале их встречи он предполагал, что мог влюбиться в нее, но не думал, что это произойдет за считанные дни. Однако Саймон начал подозревать, что его любовь к ней зародилась еще задолго до этого. Она уходила корнями в прошлое. Саймон приятно улыбнулся, восстанавливая в памяти моменты их близости, их прикосновений, поцелуев, после которых будоражило сознание и тело. И если бы не вмешательство Кэтрин, Оливия была бы уже его. Он сделал бы ее своей, как она того хотела, и в этот самый момент лежал бы в кровати, ощущая рядом ее тепло. Удивительно, что он не просто умудрился влюбиться в нее так быстро, но эта любовь не давала ему покоя. Оливия не могла покинуть его голову, как Саймон не старался не думать о ней. Каждая ее улыбка, каждый блеск в глазах ударял его в солнечное сплетение. Саймон понимал, что и она на грани осознания своих чувств. Он был уверен, что и Оливия вот-вот созреет. Это только вопрос времени. Оливия не могла испытывать к нему только физическое влечение. От резкого стука в дверь Саймон открыл глаза и гордо выпрямил спину, создавая иллюзию деловитости и занятости. «Войдите», — сказал он. Вошла опечаленная Изабель, и Саймон тут же испытал сострадание. «Вызывали ваша светлость?» Саймон отложил бумаги. «Изабель, почему ты такая грустная? С таким выражением лица, как у тебя, ходят только напоминальные вечера?» Экономка промолчала, не поднимая на него глаз. Она говорила тихо настолько, что капли дождя, бьющие по стеклу, заглушали ее бормотание. Этой шуткой Саймон не добился от нее никакой реакции. Откинувшись назад и покручивая карандаш в руке, будто видел его первый раз, он продолжил. «Фредди еще здесь?» «Он собирается, ждет меня, чтобы я проводила его». На вдохе ее нижняя губа задрожала. «Зови его сюда». Изабель подняла голову, и ее глаза засияли надеждой. Не задавая вопросов, она просто подчинилась, семеня обратно. Саймон встал и подошел к окну, заложив руки за спину. Рассматривая вдалеке густо распустившийся лес, скрытый за туманной завесой, он размышлял о правильности своего выбора. И хотя Фредди уже много раз разочаровывал его, Саймон даст ему еще один последний шанс вернуть нормальную и здоровую жизнь. Не только ради Изабель и самого Фредди, но больше ради Оливии. Она не видела в нем достаточно мягкости, считала черствым или даже жестоким. Возможно, в чем-то она была права. Ему нужно показать свою хорошую сторону. И, может, это развеет все ее сомнения на его счет. Глаза Саймона заметили какие-то передвижения в оранжерее. В ней мелькнуло что-то яркое, похожее на подолы платьев. Затем дверь распахнулась, и оттуда выбежала Шарлотта. По ее несчастному лицу можно было сказать, она была чем-то расстроена. Другая женщина оставалась в оранжерее. Размытый дождем силуэт выглянул в открытую дверь. Это была Оливия. Ему стало очень интересно, что же она делала там с Шарлоттой, из-за чего та убежала чуть ли не в слезах. Эта прелестная фигурка ринулась в дом вслед за Шарлоттой. В дверь постучали. Саймон видел в отражении стекла, как вошел Фредди, покручивая в руках картуз, крестьянскую фуражку. Потом он поклонился. Саймон продолжал стоять, не оборачиваясь. «Вызывали, ваша светлость?» «Да, хотел спросить тебя. Уже надумал, куда поедешь?» Не поднимая головы, он ответил. «Не в Лондон», — категорично заявил слуга. «Наймусь каким-нибудь помощником на ферме, огородником или пастухом». Саймон неприятно скривил губы. «В деревнях любят платить за работу не деньгами, а пойлом. Оттого ты туда собрался?» Фредди поспешно проговорил. «Нет, нет, ваша светлость, больше никогда. Мне хватило уже того, что я потерял». Юноша переминался с ноги на ногу, не смея взглянуть на Саймона. Раскаивается. Твердость в голосе Фредди подкупила Саймона. Эх, ладно. Он надеялся, что его слова были не пустым звуком. Саймон развернулся к нему лицом. «Ты можешь остаться». Фредди оживился, и Саймон сурово добавил. «До первого промаха, естественно. Можешь приступать к работе прямо сейчас. Поблагодари за это, миссис Рутнер». Глаза парня наполнились влагой, но на этот раз от радости. Он был так счастлив, что, дернувшись, едва не сорвался с места, чтобы обнять Саймона. «Я вас не подведу!» Он кланялся ему головой, ступая к выходу. «Обещаю! Я буду стараться! Ой!» Растерявшись от радости, врезался спиной в дверь. Саймон слегка улыбнулся. «Я надеюсь. Позови сюда миссис Рутнер». «Конечно!» Фредди вышел. Через минуту вошла Изабель. Она светилась от радости. «Саймон, ты все-таки принял его!» Саймон кивнул. Экономка зажала рот ладонью, подошла и крепко прильнула к нему. Ее глаза снова заблестели от слез. «Ну, достаточно». Держа за плечи, Саймон отпрянул от нее на расстояние вытянутых рук, заглянув ей в лицо. «Скажи мне, Изабель, ты видела среди гостей такую приятную молодую женщину? Ее зовут леди Уотсон». Экономка лихорадочно закивала. «Конечно, да. Мы с ней познакомились в саду. Саймон удивился. Вот так дела. И когда они успели? Как она тебе? Как бы невзначай поинтересовался он, перебирая договоры на столе одной рукой. Изабель выложила как на духу. Хорошая молодая леди, очень приятная и вежливая, незаносчивая, подчеркнула Изабель и хитро взглянула на него. Красивая. Бросив на нее косой взгляд, Саймон прочистил горло. «Ты не знаешь, где она сейчас?» «Нет, но вчера она провела полвечера в мастерской». Саймон настороженно посмотрел на Изабель и почувствовал, как мышцы его лица напряглись. «Что она там делала?» Изабель пожала плечами. «Леди Уотсон попросила меня найти для нее краски и бумагу. Она попросила разрешения самостоятельно отправиться на поиски комнаты. Не могла же я ей отказать. И, как видно, нашла». В задумчивости Саймон потер подбородок. «Но почему мастерская?» Пожав плечами, Изабель не могла ответить на этот вопрос, да и он сам бы не смог. Только она способна это объяснить. Саймон удивлялся, с какой скоростью Оливия все успевает проворачивать. «Это она, да?» Изабель легонько пихнула его локтем. «Твоя невеста? Это ее ты хочешь взять в жены?» От Изабель нельзя было ничего утаить. Она всегда видела, когда он лжет. Так зачем скрывать? Саймон только улыбнулся, и Изабель радостно обняла его. «Ты не могла бы ее найти и попросить подойти к мастерской?» «Конечно, дорогой». Изабель отпустила его и будто на крыльях помчалась к двери. «Изабель!» — окликнул ее Саймон. — Расскажи ей новость о Фредди. Я уверен, ей тоже понравится. Изабель улыбнулась напоследок и вышла. Саймон хотел знать, что она делала в мастерской, помимо написания картин. Он твердо решил выяснить это. Когда Саймон дошел до мастерской, то остановился. В эту дверь он не заходил несколько лет, с тех пор, как умер отец. Единственный родной человек по крови и второй, который действительно его любил. Положив дрожащую руку на ручку, Саймон медленно повернул ее и толкнул. В комнате было мрачновато, из-за нехватки света и пасмурной погоды. Он вошел внутрь. На простынях было несколько слоев пыли и всюду деревянные поделки. Посередине стоял мольберт. Очевидно, Оливия оставила его здесь. Саймон взглянул на рисунок. Он увидел скворечник, очень похожий на тот, что стоял напротив. Просто один в один. Саймон не мог удержаться, чтобы не дотронуться до него. Если вырезать его и поставить рядом с настоящим, никто и не поймет с первого раза, какой из них подлинный. У Оливии действительно был настоящий талант переводить все на бумагу. В детстве она тоже рисовала неплохо, но то, что он видел сейчас, не шло ни в какое сравнение. Того и гляди, картинка оживет и спрыгнет с листа. Саймона заинтересовало, почему она выбрала именно скворечник. Ведь в комнате было достаточно законченных игрушек и украшений. заинтересованы, ваша светлость?» Оливия стояла, опираясь плечом на дверной косяк. «Могу продать ее вам, разумеется, за хорошую плату». Даже дурная погода не могла затмить ее красоты и притягательной улыбки. Глаза по-прежнему блестели, а голос был ласковым и приятным, как музыка, которую хотелось слушать, не переставая. Это умиротворяло. Саймон игриво улыбнулся. «Боюсь, миледи, у меня не хватит средств, чтобы выкупить ее. Она слишком прекрасна». Оливия улыбнулась и покраснела, опустив глаза. «Это правда. Тебе нечего смущаться. Картина очень реалистичная и мягкая. В ней есть жизнь». Оливия подошла к нему, посмотрев на свое творение. Обхватив руками, Саймон обнял ее со спины. Оливия почувствовала разливающееся тепло в груди. «Все, что бы ты ни делала, ты делаешь с душой, с любовью. Это и делает твои работы такими уникальными и выдающимися. Ты бы запросто смогла оживить этот дом». Его слова текли ей прямо в душу, как сладкий мед. Когда Сара, родители и кто-то из гостей нахваливали ее картины, Оливии, несомненно, было приятно. Но когда об этом говорил Саймон, когда он превозносил прекрасными комплиментами ее талант, она чувствовала себя на вершине пьедестала. Ее сердце ликовало от того, что это говорил именно он, Саймон. Оливия повернулась к нему. «Говорят, вы приняли обратно на работу молодого лакея. Так ли это?» «Слухи не лгут, леди Уотсон. Я решил поверить ему еще раз, так сказать, проявить милосердие». Он недвусмысленно посмотрел на нее, отчего краска на ее щеках стала сгущаться. Когда она узнала от Изабель, что сделал Саймон, то сначала не поверила. Трудно искать в человеке противоположные качества, но она нашла. Она знала, что Саймон благороден. Новость о его благом поступке воодушевила Оливию. Она захотела его увидеть. Сейчас он стоял на фоне пасмурного неба и стен серой комнаты, но ничуть не менее красивый, чем обычно. Руки Оливии неимоверно желали дотянуться до совершенного лица, погладить мужественную широкую челюсть. Но она сдержала себя и снова повернулась к нему спиной. «Как ты?» — аккуратно спросила она. Он знал, что она имела в виду. Саймон положил подбородок ей на макушку. «Я в порядке. То, что Кэтрин оказалась не моей матерью, дает большие надежды, что я хотя бы не стану похожим на нее. Не все так плохо, как могло быть». Оливия хихикнула. «Ты — это ты, Саймон. Как бы то ни было, кем бы ни были твои родители, это не должно влиять на тебя в корне». Оливия надеялась, что ее слова прозвучали успокаивающе. «А что это за комната?» Оливия оглянулась по всем углам, рассматривая какие-то уже знакомые вещицы и те, которые видела в первый раз. Это мастерская моего отца. Он любил заниматься резьбой по дереву, создавал разные украшения, игрушки, даже часы. У него был большой талант? Да. Саймон взял с полки маленькую статуэтку в виде куклы в красном платье и с каштановыми волосами. Он делал подарки, Кэтрин. Бусы из дерева с позолотой, кольца, игрушки, все для нее. Вот это... Он покрутил куклу в руке. Была подарена на ее день рождения. «Это же она, твоя мать!» Изумилась Оливия, взяла ее в руки. «Как красиво!» Но для Кэтрин все эти вещи, включая эту статуэтку, были всего лишь безделушками, не приносящие никакой пользы. И это все ее слова. Кэтрин не стеснялась задеть чувства отца, говорила в лоб то, что думала. Оливия даже не догадывалась, насколько Кэтрин была цинична. Просто поразительно. Будь она на ее месте, Оливия не смогла бы отказаться от таких замечательных подарков даже безответно влюбленному в нее джентльмену. А уж внимание собственного мужа, родного человека, нельзя распылять в пустоту. Обесценить такую красоту, сказав об этом в лицо, было безжалостно и жестоко. «Это к лучшему, что ты не ее сын», — ляпнула она, не подумав. «Ой, прости, Саймон, я не это...» «Все нормально. Ты права, это действительно к лучшему», — мрачно ответил он. «Теперь я понимаю, почему у нас с Кэтрин были такие отношения с самого начала». «Не хочешь поговорить об этом?» «Нет, лучше закроем тему». Лучшим лекарством для него была сама Оливия. И чтобы пережить трудности, ему не нужно обсуждать их с ней. Достаточно того, что она просто будет рядом, так же, как сейчас. Ее ровное сердцебиение успокаивало, заставляя прислушиваться к нему. Она будто подстраивала Саймона под свой ритм. «С какого момента ты отдалился от Кэтрин?» — внезапно спросила Оливия. «Ты ведь когда-то любил ее? Невозможно, чтобы ребенок с рождения не любил своего родителя». Саймон горько усмехнулся. «Любил так же, как отец». Саймон отрешенно вперил взгляд в стену, вспоминая неприятный эпизод из жизни. «Однажды, когда я был мальчишкой, я прибежал с улицы домой, довольный и ни о чем не подозревавший». Едва заметно усмехнулся. «Мне всегда нравилось большое пространство в доме. По-королевски огромные коридоры, комнаты. Забавно, ведь, будучи маленьким ребенком, все предметы для тебя будто увеличиваются в несколько раз. Я щеголял по просторным аллеям дома и вдруг услышал крики. Пройдя дальше, я услышал, как ссорились родители». Его лицо потемнело, он почувствовал, как сдавило горло. «Я был близок к той двери, за которой происходил скандал. Кэтрин кричала на отца: „Ты ничтожество, ты и твой сын. Будь у меня выбор, я бы отдала его в работный дом или выбросила в Темзу. Ненавижу тебя и эту деревенщину с ее маленьким отпрыском. В тот момент я почувствовал, будто мои кости содрогнулись. Я тихо плакал, притворяясь, что контролирую чувства. Но это было не так. Грудь будто пронзила копьем, стало так отвратительно на душе. После этого меня как отрезало от нее. Больше я не старался сблизиться с ней или завоевать ее внимание. Деревенщину? Она имела в виду Фелицию? Саймон горько вздохнул. Тогда я думал, что она говорила про Изабель. Она всегда относилась ко мне, как к родному сыну. Всю любовь и заботу я получил от нее. По этой причине, я думал, Кэтрин злилась на нее. Оливия сжала руки Саймона. Она жалела его, но не хотела это показывать. Мужчины не любят, когда женщины видят их слабость, начинают жалеть, прижимать к груди, словно маленьких мальчиков. Оливия как-то слышала, что если женщина увидела мужчину сломленного и слабого, то он может обозлиться на нее за это. Им нравится всегда казаться сильными, отважными и крепкими. Но как только этот образ рушится, они исчезают. Поэтому Оливии очень не хотелось проверять эту теорию. «Расскажи мне, малышка, что ты делала в оранжерее с Шарлоттой Уоррен?» Неожиданно задал Саймон вопрос. «Было не похоже, что вы говорили о плохой погоде или предпочитаемом цвете ткани этого сезона». Оливия напряглась. В конце концов, она сделала все, что могла. И если Саймон соберется ее осудить, то это будет незаслуженно. Оливия повернулась к нему лицом, заглянув в родные голубые глаза. «После того, как Шарлотта закатила истерику, я подумала, что она...» Слова повисли на кончике языка. «В общем, я попросила у нее прощения. Меня тогда обеспокоила ее бурная реакция, и это заставило меня пересилить себя и извиниться, дабы не произошло ничего ужасного». Лицо Саймона выражало изумление, смешанное с восхищением. Однако через минуту оно стало непроницаемым. «Это очень благородный поступок, достойный леди», — одобрил он. «Она оценила его?» «Этой капризной девчонке сложно что-либо оценить или понять». «Нет, она выслушала меня и потом сказала, что ей не нужны мои извинения. Она выбежала из оранжереи, как пуля. Я даже не успела ничего сказать». Саймон, понимающе, покивал головой. «Это ничего. Ты сделала самое главное, а остальное уже на совести Шарлотты. Ты правильно поступила. Может, это позволит ей осознать, что некоторые вещи бывают невозможны?» Саймон был прав. Оливия не может контролировать все. Некоторые вещи зависят не только от нее, но и от других людей в том числе. Вот если бы Саймон еще это понимал, тогда он перестал бы пытаться сделать все по-своему, включая заранее спланированную женитьбу на Оливии. Их брак — именно та вещь, которая невозможна. И Оливия должна ему об этом сказать.